Глава 13. Катастрофа. В тот самый момент, когда Ангиан Муско приказывал солдатам отражать все наши попытки высадиться на их корабль, капитан резко дал право руля и приказал полный вперед. Сделав крутой вираж вправо, корабль рванулся вперед в попытке оторваться от нас. Конечно, я мог бы потопить его, но на дне моря его груз не представлял бы для меня никакой ценности. Поэтому я приказал трубачу, стоявшему рядом, протрубить полный вперед офицеру, дежурившему в штурманской рубке. И погоня началась. На корме корабля можно было различить его имя – Ян. И он оказался намного быстроходнее, чем уверял меня Кирон. Но Сафал все-таки превосходил его в скорости, и скоро всем стало ясно, что им не уйти от нас. Мы медленно сокращали разрыв, образовавшийся, когда Ян сделал неожиданный рывок в сторону. Медленно, но верно мы настигали их. Тогда капитан Яна сделал то, что сделал бы и я на его месте. Держа Сафал точно за кормой, он открыл огонь по нашему кораблю из пушки, установленной в кормовой башне, и из другой пушки в кормовой части нижней палубы. Тактический маневр был безупречен, поскольку сводил к минимуму количество пушек, которые мы могли задействовать, не меняя курса, и давал им надежду на успех. Было что-то жуткое в звуке, издаваемом при стрельбе амтарианской тяжелой пушкой. Я впервые услышал его. Не было видно ничего. Ни дыма, ни пламени. Раздавался только громкий гул частой канонады, больше всего напоминающий стрекот пулемета. Сначала не было заметно никакого эффекта. Потом отлетел кусок правого борта, и двое моих людей упали на палубу. Тут в бой вступила наша носовая пушка. Мы шли в турбулентном потоке в кильватере за Яном, и это затрудняло нам прицельную стрельбу. Оба корабля неслись вперед на всех парах. От носа Сафала далеко в стороны разлетались белые брызги и пена. Вода за кормой Яна кипела, а волнение на море создавало бортовую качку. Кровь в наших жилах бурлила от возбуждения, вызванного погоней и предстоящей борьбой. А над всем этим раздавался зловещий грохот тяжелых пушек. Я побежал к носовой пушке, чтобы корректировать ее стрельбу. И уже через минуту мы с удовлетворением увидели, как люди орудийного расчета одной из пушек Яна один за другим падали на палубу под метким огнем нашего пушкаря. Сафал быстро приближался к Яну. Наши пушки сосредоточили огонь на башенной пушке неприятеля и на самой башне. Ангиан давно уже исчез с верхней палубы, несомненно, найдя убежище где-нибудь подальше от открытой палубы. И на башенном мостике, где он раньше стоял рядом с капитаном, теперь оставалось в живых только два человека. Эти двое были из орудийного расчета башенной пушки, которая все еще доставляла нам массу хлопот. В то время я не понимал, почему пушки нашего и вражеского кораблей были так малоэффективны. Я знал, что Т-лучи обладают огромной разрушительной силой, и не мог понять, почему до сих пор ни наш корабль, ни корабль противника не потоплен. Позже я узнал, что все жизненно важные части кораблей были защищены тонкой броней из того же металла, из которого изготавливают тяжелые пушки. Этот металл является вообще единственным веществом, непроницаемым для Т-лучей. Если бы не это, наш огонь уже давно бы вывел Ян из строя, поскольку наши Т-лучи, направленные на пушку кормовой башни противника, должны были пройти сквозь башню и убить людей за пультом управления, и разрушить сам пульт. Но прежде необходимо было разрушить защитную броню башни. Наконец мы заставили замолчать и вторую пушку. Теперь, если мы догоним Ян и пойдем с ним борт о борт, мы подставим себя под огонь его пушек на главной палубе и в передней части башни. Мы уже понесли некоторые потери, и я знал, что их будет намного больше, если мы окажемся в пределах досягаемости этих пушек. Но выбора, казалось, у нас не было. Конечно, можно было прекратить погоню, но об этом я даже не хотел думать. Отдав команду подойти к противнику с левого борта, я направил огонь носовой пушки вдоль его бортов, где были установлены бортовые пушки, и по мере нашего продвижения вперед, одну за другой выводил их из строя. Пушкам правого борта нашего корабля я приказал также открыть огонь, когда Ян окажется в пределах их досягаемости. так, поливая злосчастное судно непрерываемым огнем, мы нагнали его и стали сближаться. Мы понесли некоторые потери, но они были ничтожны по сравнению с потерями Яна, палубы которого были усеяны телами убитых и раненых. Его положение было безнадежным, и командир, должно быть, наконец понял это. Он подал сигнал о сдаче и заглушил двигатели. Через несколько минут мы стали борт-оборт, и наша абордажная команда высадилась на палубу Яна. Мы с Камлотом стояли и смотрели, как Керон руководит захватом нашего нового приза и поисками пленников, которых нужно было доставить на Сафал. Я не мог не думать о том, признали ли меня наши люди своим руководителем. Я понимал, что чувство свободы от постоянных угроз со стороны господ тиранов настолько ново для них, что возможны всякого рода эксцессы. И я боялся этого, так как твердо решил наказать провинившихся в назидании другим. К счастью, этого не потребовалось. Я видел, как большая их часть под руководством великана Зога рассеялась по палубе, а Керон с небольшим отрядом отправился на верхнюю палубу в поисках капитана и Ангиана. Прошло не менее 5 минут, прежде чем я снова увидел своего помощника, появившегося из кормовой башни Яна с 2 пленниками. Он провел их по трапу вниз и по главной палубе к Сафалу, а 100 членов моей команды молча наблюдали за этой процессией. Ни одна рука не поднялась на них, когда они проходили мимо. Камлот вздохнул с облегчением, когда оба пленника, перебравшись через перила Сафала, приблизились к нам. «Я думаю, что наши жизни висели на волоске так же, как и их», — сказал он. И я согласился с ним, ибо если бы наши люди начали резню на борту Яна в нарушении моего приказа, им пришлось бы, чтобы защитить собственные жизни, убить и меня, и тех, кто оставался преданным мне. Когда пленников подвели к нам, Ангиан все еще бушевал, а капитан был напуган. Для него было что-то непонятное во всем этом инциденте, а когда он подошел поближе и увидел, какого цвета у меня глаза и волосы, то окончательно лишился дара речи. «Это насилие!» — орал Ангиан Муско. «Я лично позабочусь о том, чтобы вас всех до последнего человека за это казнили!» Он побагровел от гнева и весь дрожал. «Позаботься о том, чтобы он помалкивал, пока его не спрашивают», — обратился я к Керону, а потом повернулся к капитану. «Как только мы возьмем с вашего корабля все, что нам нужно», — сказал я ему, — «вы сможете продолжать плавание. Я сожалею, что вы не сочли возможным подчиниться мне, когда я приказал вам остановиться и дать нам возможность подняться к вам на корабль. Это могло бы спасти много жизней. В следующий раз подчиняйтесь, когда Сафал прикажет вам лечь в дрейф. Когда вернетесь в вашу страну, расскажите другим судовладельцам, что в море рыщет Сафал, и ему следует подчиняться». «Не могли бы вы сказать мне, — спросил он, — кто вы и под каким флагом плывете?» «В данное время я випаянин, — ответил я, — но мы плаваем под нашим собственным флагом. Ни одна страна не несет ответственности за то, что мы делаем, и мы не присягали на верность ни одной стране». Заставив команду Яна послужить нам, Камлот, Керон, Гамфор и Зог до наступления темноты переправили на Сафал все оружие, различные припасы по своему усмотрению и наиболее ценную и наименее громоздкую часть груза. Потом мы сбросили за борт все пушки Яна и отпустили его на все 4 стороны. Муско я решил задержать как заложника на случай, если он нам когда-нибудь понадобится. Его держали под стражей на главной палубе, пока я решал, что с ним делать дальше. Наши офицеры, а также випаянские женщины, освобожденные нами на Савонге, не оставили на корабле ни одной свободной каюты, куда можно было бы поместить Муско, а сажать его в трюм, предназначенный для простых пленников, мне не хотелось. Случилось так, что я упомянул Камлоту о своих затруднениях в присутствии Виллара. Последний тут же предложил поделиться своей маленькой каютой с Муско и присматривать за ним. Это мне показалось легким выходом из затруднения, и я приказал Муско следовать за Виллером, который тут же повел его в свою каюту. Преследование Яна сбило нас с курса. Но теперь мы легли на прежний курс на Випайю. Справа по борту смутно проступали темные очертания суши. Невольно я задумывался над тем, какие тайны скрываются за этой туманной береговой линией, какими невиданными животными и людьми населена эта терра инкогнита, простирающаяся далеко вглубь страны Страбл и другие неисследованные пространства экваториальной Венеры. Чтобы удовлетворить свое любопытство хотя бы частично, я пошел в штурманскую рубку, по карте определил положение нашего корабля и обнаружил, что мы находимся у берегов Нубала. Я вспомнил, что Данус рассказывал мне об этой стране, но что именно, так и не смог припомнить. Побуждаемый воображением, я вышел на башенный мостик и, стоя в одиночестве, вглядывался в темные берега таинственного Нубала, смутно возвышающиеся над слабо светящимися ночными водами Амтора. Тем временем поднялся сильный ветер. Начинало штормить. Я впервые столкнулся с этим со времени своего прибытия на Венеру. Тяжелые волны стали вздыматься на море, но я верил в надежность корабля и способность своих офицеров управлять им в любых условиях. Поэтому все возрастающая ярость ветра и волн меня не очень беспокоила. Но мне пришло в голову, что на борту корабля есть женщины, и они могут напугаться. Тут мысли мои вернулись к Дуаре. Она может напугаться. Даже отсутствие причины – хорошая причина для мужчины, который хочет видеть предмет своей страсти. Но теперь я был горд, что у меня есть настоящая причина видеть ее. Даже оправдываться мне не придется. Она сама должна оценить мою заботу о ней. Я спустился по трапу на вторую палубу с намерением подать свистом сигнал перед дверью Дуаре. Мой путь проходил мимо каюты Виллера, и я решил воспользоваться случаем и посмотреть, как устроился мой пленник. В ответ на мой сигнал за дверью воцарилась тишина. Потом Виллер пригласил меня войти. Когда я вошел в каюту, то увидел там, к своему изумлению, Ангана, сидящего вместе с Муско и Виллером. Виллер явно был в замешательстве. Муско казался смущенным, а человек-птица испуганным. То, что они были смущены, меня не удивило, потому что среди представителей высшей расы не принято водить дружбу с анганами. Я же скорее был рассержен. Положение випаян на борту Сафала было очень щекотливо. В количественном отношении нас было мало, и наше господствующее положение целиком зависело от уважения, которое мы завоевали у таранцев, составлявших большую часть нашей команды и смотревших на випаян как на своих руководителей, несмотря на то, что их вожди много лет им вдалбливали в голову, что все люди равны. «Выйди отсюда!» – сказал я Ангану. «Тебе нельзя здесь находиться!» «Это не его вина!» – сказал Виллер, когда человек-птица поднялся, чтобы выйти из каюты. «Может показаться странным, но Муско никогда не видел Ангана, и я привел этого парня просто, чтобы удовлетворить его любопытство. Сожалею, если сделал что-то не так». «Это, конечно, другое дело», — сказал я, — «но, думаю, будет лучше, если наш пленник будет изучать Анганов на палубе, где им и положено быть. Я разрешаю ему сделать это завтра». Анган ушел. Я обменялся еще несколькими словами с Виллером и оставил его с пленником. А сам направился к кормовой каюте, где располагалась Дуаре, забыв об этом эпизоде и предавшись более приятным мыслям. В каюте Дуаре горел свет, и я просвистал свой сигнал перед ее дверью, размышляя, примет ли она меня или нет. Некоторое время не было никакого ответа, и я уже решил было, что она не хочет меня видеть, но тут услышал ее мягкий низкий голос, приглашавший меня войти. «Ты настойчив», — упрекнула она меня, но в голосе ее было меньше гнева, чем в прошлый раз, когда она говорила со мной. «Я пришел спросить, не напугал ли тебя шторм, и заверить тебя, что никакой опасности он не представляет». «Я не боюсь», — ответила она. «Это все, что ты хотел сказать?» Это прозвучало как сигнал окончания аудиенции. «Нет», — ответил я, — «я пришел не только за этим». Она подняла брови. «Что еще ты можешь мне сказать такого, чего не говорил раньше?» «Может быть, я хотел бы это повторить», — сказал я. «Не смей!» — воскликнула она. Я подошел ближе. Посмотри на меня, Дуаре. Посмотри мне в глаза и скажи мне, что тебе не нравится слышать, что я люблю тебя». Она опустила глаза. «Я не должна слушать этого», – прошептала она и встала, намереваясь покинуть комнату. Я был без ума от любви к ней. Ее присутствие заставляло кровь бурлить у меня в жилах. Я обнял ее и прижал к себе. Прежде чем она опомнилась, я покрыл ее губы поцелуями. Потом она немного отодвинулась от меня, и в руке ее блеснул кинжал. «Ты права», – сказал я, – «бей». Я совершил непростительный проступок. Единственным оправданием мне может служить моя огромная любовь к тебе. Ты отняла у меня и разум, и достоинство. Она медленно опустила руку, занесшую кинжал. «Не могу», – всхлипнула она и, повернувшись, выбежала из комнаты. Я вернулся в свою каюту, проклиная себя, ругая себя скотиной и хамом. Как же я мог совершить такой непростительный поступок? Я осыпал себя бранью, и в то же время воспоминания о нежном теле в моих объятиях, о ее прекрасных губах, прижатых к моим, наполняли меня теплым чувством удовлетворенности, весьма далеким от раскаяния. Я долго не мог заснуть, думая о Дуаре, вспоминая все, что было между нами. Находил какой-то скрытый смысл в восклицании «Я не должна слушать этого». Радовался тому, что однажды она отказалась предать меня смерти от чужих рук, а теперь опять она не смогла убить меня. Ее «я не могу» звучало в моих ушах почти как признание в любви. Мой разум говорил мне, что я сошел с ума, но в этом безумии я находил радость. Ночью шторм еще более усилился. Вой ветра и сильная качка разбудили меня еще до рассвета. Я сразу встал и вышел на палубу, где сильный ветер чуть не снес меня в море. Громадные волны высоко поднимали сафал и в следующий момент низвергали его в водную бездну. Корабль испытывал сильнейшую килевую качку. Временами громадная волна захлестывала нос и прокатывалась по главной палубе. Огромная масса суши темнела справа по борту на опасно близком расстоянии от корабля. Положение казалось чреватым опасностью. Я вошел в штурманскую рубку. Там вместе с рулевыми были Хонан и Гамфор. Их беспокоила опасная близость земли. Если откажут двигатели или рулевое управление, нас неизбежно выбросит на берег. Я приказал им оставаться на местах, а сам направился в рубку второй палубы, чтобы разбудить Кирона, Камлота и Зога. На второй палубе я направился на корму, и, проходя мимо каюты Виллера, заметил, что ее дверь распахнута настежь и качается на петлях в такт с качкой корабля. Я тогда не обратил на это внимания и прошел мимо, чтобы разбудить своих помощников. Потом я пошел к каюте Дуаре, опасаясь, что она напугана качкой корабля и воем ветра. К удивлению, я обнаружил, что дверь ее каюты тоже открыта и качается на петлях. Что-то, я не знаю что, вызвало подозрение, что все намного серьезнее, чем тот незначительный факт, что дверь ее внешней каюты оказалась не закрытой на засов. Войдя внутрь, я включил свет и быстро осмотрел каюту. Все было в порядке, за исключением, пожалуй, того, что дверь внутренней каюты, где она спала, тоже была открыта. Вряд ли кто-нибудь мог спать в каюте, где обе двери качаются на петлях и хлопают. Может быть, Дуаре настолько напугана, что боится встать и закрыть их? Но почему не было охранника? Я подошел к внутренней двери и громко позвал ее по имени. Ответа не последовало. Я позвал снова, и на этот раз еще громче, и снова в ответ только тишина. Теперь я был не на шутку встревожен. Войдя в комнату, я включил свет и посмотрел на постель. Она была пуста. «Дуаре исчезла!» А в дальнем углу каюты лежало тело охранника. Отбросив условности этикета, я поспешил в соседние каюты, где расположились остальные випаянские женщины. Все были на месте, кроме Дуаре. Они ее не видели и не знали, где она. Обезумевший от дурного предчувствия, я побежал в каюту Камлота и рассказал ему о своем трагическом открытии. Он был ошеломлен. «Она должна быть на корабле!» – воскликнул он. «Где же ей быть?» «Я знаю, что должна», — ответил я, — «но что-то подсказывает мне, что ее здесь нет. Нам надо немедленно обыскать весь корабль от носа до кормы». Когда я выходил от Камлота, из своих кают появились Зок и Керон. Я рассказал им о своем печальном открытии и приказал начать поиски. Потом я позвал одного из вахтенных и послал его в Воронье гнездо расспросить вперед смотрящего. Я хотел знать, не видел ли он чего-нибудь необычного на корабле за время своего дежурства, потому что с той высокой точки можно было охватить взглядом все судно. «Нужно пересчитать всех людей», — приказал я Камлоту, — «опросить каждого находящегося на борту судна, обследовать каждый дюйм корабля». Когда люди разошлись, чтобы выполнять мои распоряжения, я вспомнил об одном совпадении, которому сначала не придал значения. Две каюты, двери которых оказались распахнутыми настежь, были каютами Дуаре и Виллара. Я не представлял, какая связь может быть между этими двумя явлениями, но мы решили расследовать все, что могло пролить свет на события нынешней ночи. Поэтому я быстро побежал к каюте Виллара. Войдя в нее и включив свет, я тут же увидел, что Виллар и Муско исчезли. Но куда они могли пропасть? В такую штормовую погоду никто не мог покинуть Сафал без риска для жизни, даже если бы удалось спустить на воду лодку, что само по себе не могло пройти незамеченным. Выйдя из каюты Виллара, я подозвал матроса и послал его к Камлоту, чтобы сообщить об исчезновении Виллара и Муско, и приказал ему доставить их ко мне, как только они будут найдены. Потом я вернулся к каютам, в которых расположились випаянские женщины, чтобы расспросить их поподробнее. Исчезновение Муско и Виллара озадачило меня. Вместе с исчезновением Дуаре оно представляло собой сложную загадку. Стараясь раскрыть какую-нибудь связь между этими событиями, я вдруг вспомнил, как Виллар настаивал, чтобы ему поручили охранять Дуаре. Вот и первое, хотя и слабое, связующее звено. Однако казалось, что это ничего не дает. Все трое исчезли из своих кают, но здравый смысл говорил, что скоро они будут найдены, поскольку покинуть корабль они не могли. Если только... Это «если только» пугало меня больше всего. С тех пор, как было обнаружено исчезновение Дуаре, леденящий ужас охватывал меня при мысли, что она, считая себя обесчищенной моими любовными признаниями, бросилась за борт. Но что толку теперь постоянно упрекать себя за отсутствие уважения и сдержанности? Какая польза от моих запоздалых сожалений? И все же теперь я увидел слабый луч надежды. Если исчезновение Виллара и Муско из своей каюты, а Дуаре из своей – непростое совпадение, то разумно было бы предположить, что они находятся где-то вместе, и странно было бы думать, что все трое бросились за борт. С такими противоречивыми мыслями и постоянно меняющимися чувствами страха и надежды я подошел к каютам, занятым випаянскими женщинами. И хотел было уже войти, но тут ко мне подбежал матрос, которого я послал в Воронье гнездо задать несколько вопросов вперед смотрящему. Матрос был явно возбужден. «Ну?» – спросил я, когда он, запыхавшись, остановился передо мной. «Что сказал вперед смотрящий?» «Ничего, мой капитан», – ответил он, запинаясь от волнения и усталости. «Ничего? Но почему?» – поразился я. «Он мертв, мой капитан», – выдохнул матрос. «Мертв?» «Убит». «Как?» «Саблей. Я думаю, сзади. Он лежал лицом вниз». «Сейчас же беги к Камлоту, скажи, чтобы он заменил вперед смотрящего и расследовал убийство, а потом доложил мне». Потрясенный этой ужасной новостью, я вошел к женщинам. Они все собрались в одной каюте, бледные и напуганные, но внешне спокойные. «Вы нашли Дуаре?» – сразу же спросила одна из них. «Нет», – ответил я. Но появилась и еще одна загадка. Исчез Ангиан Муско, и с ним випаянин Виллар. «Випаянин!» – воскликнула Бия, та, что спросила о Дуаре. «Виллар не випаянин!» «Что ты имеешь в виду?» – удивился я. «Если он не випаянин, то кто же он?» «Таристский шпион!» – ответила она. «Когда-то давно его послали в Випаю, чтобы украсть секрет эликсира долголетия. Но когда нас захватили в плен, анганы по ошибке взяли и его. Это постепенно раскрылось, когда были на Савонге. «Но почему мне не сообщили об этом, когда взяли его к нам на борт?» – возмутился я. «Мы думали, что все об этом знают», – объяснила Бия, – «и что Виллера взяли на Сафал как пленника. Еще одно звено в цепочке свидетельств. И все же, конец этой цепочки был по-прежнему очень далек от меня».